Глава 6. 13 июня был составлен диплом на избрание Перона, герцоги Курлянский. А ровно через месяц, 13 июля, курфюрст Саксонский и король польский Август III ратифицировал его в Дрездене. После чего австрийский император Карл VI утвердил Перона в титуле светлости. Две русские кавалерии, голубая и красная, опоясывали идеальный торс стройного и сильного мужчины, который умудрился на безделье и обжорстве не завести себе пузо. Перон навестил свою замухрышку Бенигну. «Ну, горбатая обезьяна, рада ли ты? Ведь теперь из графского сиятельства ты выскочила прямо в светлость. Сяду-ка я да напишу герцогу Берону в Париж. Что он теперь ответит мне?» В приемной было не протолкнуться. Полно вельмож, униженных чужим величием, полно дипломатов с поздравлениями. Естественно, всех волновал один важный вопрос, и дипломаты спрашивали: «Ваша светлость, когда вы намерены сесть на Метаве?» «Из Петербурга я? Ни шагу!» — отвечал Берон раздраженно. «Прошу не забывать, что я не только герцог Курлянский, но я еще и обер-камергер российский. Метава может стерпеть мое отсутствие, но что станет делать без меня двор петербургский?» В этот день, по случаю падения Очакова, Анна Иоанновна обедала на троне под балдахином. А Берон с особенной любезностью менял тарелки перед нею по праву обер-камергера. Лейбе Либману он сказал: «Всех пленных турок, добытых под Очаковым, я забираю для нужд своих. Буду строить дворцы в Курляндии, и мне нужны рабочие руки. А дабы пленных пресечь от бегства, надо отвратить их от мусульманства. Пусть пасторы обратят их в веру лютеранскую и переженят огорян на латышках». Был зван в манеж граф Бартоломео Франческо Растрелли, архитектор славный, о котором преизрядно писано, что инвенции его в украшении великолепны, вид зданий его казист, может увеселиться око в том, что он построит. Такого-то и надобно. Новоиспеченный герцог велел графу Растрелли: «Мне нужен сказочный дворец в Руентале и резиденция в столице моей». Растреллиевский дворец в Руентале недавно реставрирован. Герцогский замок в Метаве был полностью разрушен немецко-фашистскими захватчиками. Ныне восстановлен. «Я золота не пожалею, а ты не поскупись на пышность, чтобы конюшни были как дворцы. Колонн побольше всюду расставь, чтобы издали видели, здесь живет не какая-то пигалица, а сам герцог. Выедая казну русскую, спекулируя направо и налево, Берон за 600 тысяч альбертовых таллеров выкупил из долговых закладов все имения прежних кетлеров». Анна Иоанновна отказала в его пользу вдовью долю имений курлянских. Берон показал себя жадным, но здравым хозяином. Понимая, что с голодного раба толку мало, он проявил заботу о крестьянах и издал особый регламент, который попросту списал из старых указов герцога Якоба. Своего ума не хватило, но зато ума хватило, чтобы использовать чужой ум. Берон возмутил дворянство, создавая в стране экономии, похожие на большие общественные фермы. Он возводил полотняные мануфактуры. Доходы увеличились, но непомерно выросли и расходы. «Я дожил до того, что мне уже не стало хватать на содержание своей персоны. Кажется, я никогда еще не был таким нищим, как сейчас», — жаловался герцог повсюду. «Даже Уральская гора Благодать не может спасти моих финансов». Лейба Либман уже не мог справиться с обширной бухгалтерией герцога. В помощь гоффактору прибыл из Европы Исаак Беленбах и прочие жулики, без роду и племени, алкавшие серебра и злата от России. Берон внушал своим факторам: «Я вам плачу, чтобы вы думали, много думали». Винная монополия в Курляндии ненадолго выпрямила финансы. Потом факторы обложили налогом корчмы на проезжих дорогах, что приносило Берону 150 тысяч гульденов в год. «Но этого мне мало! Думай, Лейба! Много думай!» Либман думал не только о герцоге, но о себе тоже, а все свои деньги складывал в банки Гамбурга. Он стал при дворе большим барином. Жену свою с детишками по-прежнему содержал в Метаве, а в Петербурге жил с любовницей. Полногрудая и разгульная Доротея Шмидт его утешала. «После сладкого, — говорил ей Лейба, — всегда наступает горькое. Мы в России лишь гости, а удирать без миллиона обидно». Доротея Шмидт, при дворце царицы принятая, имела трех детей. Первого она прижила от врача Кааф Буэргаве, второго от Лейба Либмана, а недавно родила и третьего, от принца Антона Брауншвейгского. Был у нее и муженек, портняшка, добрый малый. «У меня-то уже трое», — говорил он жизнерадостно. Таковы были тогда нравы придворные. Но чем богаче и знатнее становился Берон, тем тревожнее была его жизнь. Тишком, лишнего шума не делая, стал герцог скупать богатейшие поместья в Силезии, в Богемии, в Мазовии. «На корону герцогскую нельзя рассчитывать», — признавался он жене. «Надо иметь вдали от России надежный угол, где и спрячемся, когда нас русские погонят отсюда палкой». «Бог свидетель», — писал в эти дни Берон, — «что я устал от жизни. Годы, недуги, государственные заботы, огорчения и работа все возрастают. Вся тяжесть дел ложится на меня, ибо Астерман валяется в постели». В этом году Берону исполнилось 47 лет, а жить ему оставалось еще долгих 35 лет. Веселая жизнь продолжалась. «Кто украл мою буженину?» — завопила Анна Иоанновна. Тарелка была пуста. Сочный ломоть буженины исчез. «Андрей Иванович! — голосила императрица. — Сыщи мне вора! Где это видано? Чтобы у самодержицы русской, вдовы бедной, во дворце же ее последний кусок воры стащили!» Возле нее крутились, как всегда, шуты. Князь Голицын-Квасник, полоумный, князь Никита Волконский, без штанов, граф Апраксин, дуралей от природы. Педрила со скрипкой стоял на одной ноге, словно аист, а Лакоста с пузырем таскался по паркетам на четвереньках, будто паралитик. «Видели!» — кричали шуты. «Тут Юшкова что-то жевала!» Призвали лейб-стригунью коготочков царских. «Ты буженину ее величества солопала!» «Пресвятые богородицы!» — клялась та слезно. «Да ведь то не буженинка была! Я просфорку святую жевала!» Иван Емельянович Балакирев рассмеялся и сказал, что ворюгу он сыщет с поличным. Таилась под лестницей дворца в закуте темном никому неведомая беглая калмычка, грязная и косая. Полно было тряпья, вшивого на ней, а вокруг валялись кости, обсосанные дочисто, обглоданные столь тщательно, будто они в собачьей будке побывали. Тускло и гневно глядели из мрака трахомные глаза дикой калмычки. Представили воровку пред очи царские. «Ты кто? И по что мою буженину съела?» «А не все тебе, буженина!» — отвечала калмычка безо всякого почтения. Надо, когда и другим буженинки попробовать. Анна Иоанновна засмеялась, от гнева остывая. «Эш ты какая смелая! Быть тебе за это при особе моей! И впредь, что я не доем, ты за меня дожирать станешь! Будешь отныне моей лейб-подъедалой, а зваться тебе велю Бужениновой!» Буженинову, недолго думая, крестили на греческий лад, стала Ивановной. Сводили калмычку в баню, из колтуна ее в шеи выгребли, в прическу много разных булавок и жемчужин натыкали, одели ее в шалевары на манер турецкий и гирлянды бусин на шею навесили. Авдотья тут на мужчин стала поглядывать с интересом дамским, природным. От стола же царского летели в нее куски жирные. «Буженинова! Эвон, агузочек я не доела! Лови!» Веселая жизнь продолжалась. Блистательный красавец Франческо Арайя преподносил царице новые кантаты. Дивную музыку свою он сочетал с грубейшей лестью. Игру педрилы на скрипке композитор называл бездарной. Шуту с маэстро спорить не приходилось, а недавно в потеху себе Анна Иоанновна утвердила новый орден в империи – святого Бенедикта, который носился в петлице на красной ленте. И орденом этим она шутов с престола награждала. Иные из генералов злобились. «Скоморохи паскудничают. А крест Бенедикта святого похож на крест Андрея Первозванного, коим героев отличают». С оговору Франческо Арайя креста не получил Педрилла и был опечален невниманием. Но скоро объявил шут при дворе, что на козе решил жениться. Тут как раз и очаковские торжества поспели. С пышной церемонией Педрилу во дворце обручали. Вели молодых в спальню камергеры царицыны, а жених за веревку тащил невесту на постель, усыпанную хмелем брачным. Императрица с придворными от хохота заливалась, радуясь забаве. «Невестушка-то жениху не дается! Ох ты мне!» — лопну от смеха. «Эй, Буженинова, хватай молодуху за рога! А ты, квасник, держи ее за ноги, чтоб не брыкалась!» Педрилла большую поживу учуял от потехи этой, и козла изображая, с козою он не потребствовал. После чего придворные по приказу царицы проходили мимо постели новобрачных, одаривали шута кошельками. А ведь тут были и фрейлины юненькие, невесты непорочные. Бог с ними, с фрейлинами. Но здесь же находились и послы иноземные. Что они теперь о России по дворам своим в Европу отпишут? В самый разгар сатанинского веселья грохнула дверь. Это вышел прочь шут Балакирев, человек честный. Так завершились при дворе торжества очаковские, и столь мерзостно помянула царица павших под Очаковом воинов. «О, муза, ты чего отнюдь не умолчи? Повежь или хотя с похмелья пробурчи!» Иностранцев в царствование Анны Иоанновны поражало неустройство России. Возводили мало, а больше ломали. Полученное от предков держали в запусти, и ничто не береглось срачением. Всего-то 7-й год царила Анна Иоанновна, а вокруг Петербурга уже повыбили зверье охоты ее бессовестные. Особенно же куропаткам и зайцам от царицы доставалось. Стрелок отличный, царица промаху не давала. Горой перед ней мертвых зверей складывали. Теперь, разбойников бережась, она вокруг столицы леса пущие под корень сводила. Пни торчали повсюду. Пни! Пни! Волынский за природу страдал отечески, граждански. «Эдак-то, — говорил он Ване Поганкину, — после нас место в пусти останется. А где же внуки наши резвиться станут?» Ваня Поганкин составлял реестры ученые птицам и зверям, кои на Руси водятся. Волынский велел егерям зверей и птиц сетями отлавливать. Сбережением везли их под столицу, там на волю выпускали. А с императрицей он даже поспорил однажды. «Не пора ли теперь молодые леса насаждать?» «Не затем рубила, Петрович, чтобы ты вновь сажал!» «А о потомстве помыслить надобно. Оно потомство наше, говорить о нас, яко о варварах, станет. Хорошо ли? Мне еще забот о потомстве не хватало. Пущай сами разбираются. Или ты хочешь, чтобы меня разбойники из лесу прирезали?» «Бунты народные, — отвечал Волынский, — как тому античная история учит, за все на площадях городских рождаются». «Это где было-то? У нас на Руси бунты в лесах да степях зачинаются. И ты мне, Петрович, эту античность оставь. Жениться тебе надо. Сколько годков-то тебе, егермейстер?» «На 48-й перелез», — отвечал Волынский. В таком возрасте мужчина считался тогда молоденьким. «Парнишка ты еще! Да за тебя любая пойдет! Слышала, что сватаешься к сестре архитекта Еропкина. А невесте скоро 20 лет будет. На что тебе, девка, перестарок? Пожелай только. Я сговорю за тебя Машку Головкину, внучку канцлера покойного». Видать, пока герцог добр к нему, и царица добра будет. Стал Волынский дерзко помышлять о высоком предначертании своем. До Головкиных наезживал теперь, больше водою, на гондоле пышной. Дюжи и дядьки-гребцы рассекали веслами Невские воды. За ширмами из алого шелка возлежал на подушках, как сатрап восточный. Волынский под паланкином дерзкие планы в душе лелея. А по утрам егермейстер бывал спокойнее. Проснувшись, слушал, как в высоких бутылях изюминками заправленные бродили кислые щи. Открывал одну из них, и щи фонтаном били в потолок, обляпывая капустой пухлоруких купидончиков. Пил жадно, кадыком ворочая. Лениво смотрел, как кубанец крылом гусиным пыль с мебели сметает. Завтракал вельможа сыром французским и тертой редькой. Дела тайные сохранять Волынский всегда умел, но не было у него тайн, которых бы дворецкий его кубанец не ведал. С ним он делился открыто. «Как бы мне события ускорить? Чаю, что быть мне скоро на взлете. Порог под ногою ощущаю. Может, царицу презентовать чем? У меня на крайний случай редкостная вещица есть, каковую в природе не сыщешь. Баба-то волосатая еще живет на кошке моем. Содержу ее в достатке. Может, подарить царице?» Весь в переживаниях ехал Волынский на Хомовую, позже Маховая улицу, где в остроге зверье размещалось. Проживали тут две львицы африканские, которые с малюсенькой английской собачкой дружили и ту собачку никогда не обидели. В клетках порскали черно-бурые лисы, в саду важно гуляли белые медведи. Волынский построил специальный амбар для обезьян, которых по его распоряжению яблоками кормили, молоком поили. Орел сидел на суку с подрезанными крыльями, а на цепях метались два грозных бабра, сиречь леопарды лютые. Артемий Петрович навестил и особые покои в зверинце, где бабу свою содержал. А баба та заросла волосами, будто леший какой, бриться же ей вестимо не давали. «Здравствуй, Мария, это я. От стола моего вдоволь ли тебе еды отпускают? Не жестко ль спишь?» Баба волосатая в ноги ему падала. «Кормилец ты мой, барин, отпусти ты до дому меня, не мучь. Сколь лет на цепи сижу со зверьми, сама зверем стала. На что я тебе? Наказал меня Господь Бог бородой мужскою». «Нет, — отвечал Волынский, — до деревни я тебя не пущу. И не сбеги от меня, коль поймаю, выдеру». В самом деле, место такой редкостной бабе только в кунцкамере. А ежели помрет, плавать ей до скончания мира в банке со спиртом. Жаль, что помер государь Петр Алексеевич, а то бы он за этот раритет золото не пожалел. И снова бабу под замок пряча, решил Волынский. Волосатиху до поры прибережем, может, еще когда откупаться придется. Тогда эта загадка природы меня выручит. Здесь, на Зверовом дворе, застал однажды Волынского скороход от царицы. Анна Иоанновна требовала его до себя. Быстро с Хомовой улицы вывернул он в карете на Итальянскую, помчался во дворец Летний. В покоях императрицы и Астермана застал. Даже сердце у него ёкнуло. Или беда, или порок. Анна Иоанновна, опечаленная, сказала ему: «Австрияки-то никудышны в делах воинских. Турки разбивают в Боснии армию их. Ныне же в Немирове конгресс будет мирный. Готовься представлять мнение мое. Тебе, егермейстер, не впервой дипломатом быть. Езжай, а я отблагодарю тебя». В груди даже дух перехватило от высоты полета. Волынский понял, что успех его в Немирове — это и есть порог кабинета. Долго не понимал, что произошло, парижский маршал Берон де Гонто. Потом написал письмо Бирону, что он безмерно счастлив иметь в странах полуночных столь славного своего сородича, украшенного многими доблестями и прочее, и прочее. Правда, вскоре случился казус, озаботивший генеалогов. Нашелся в Лотарингии аптекарь, из ума выживший, который через газеты публично по всей Европе объявил, что он тоже принадлежит к ветви герцогов Беронов. Любая историческая нелепость должна иметь смешное окончание. И маршал Берон де Гонто признал своим сородичем и захудалого аптекаря. Это признание он объяснял в Версале. «Мне даже любопытно, что заведомые проходимцы решили почему-то украшать свое ничтожество именно моим славным именем и моим древним гербом. Но признав родственников коновала Метавского, почему я должен отказать в удовольствии лотарингскому микстурщику?» Герцог Курлянский теперь именовал себя уже не Бироном, а Бероном, хотя предки его писались еще грубее – Бюрены. Соответственно, читатель, и мы впредь будем так называть его. Именно под таким именем, незаконно себе присвоенным, Берон и вошел в нашу историю.